Глава 11. Зима, валяние шерсти, сукновальня, неотвязные мысли Пенкрофа, приманки из китового уса, какую услугу может оказать альбатрос, горючее грядущих веков, топ и юб, буря, разрушение на птичьем дворе, экскурсия на болото, Сайрес Смит остается дома, исследование колодца. Зима наступила в июне. Этот месяц в южном полушарии подобен декабрю северных широт. Пора было позаботиться о теплой и прочной одежде. Колонисты настригли шерсти с муфлонов, и теперь предстояло изготовить ткань из этого драгоценного сырья. Само собой разумеется, у Сайреса Смита не было ни чесальной, ни трепальной, ни гладильной, ни прокатной, ни сучильной, ни придильной машины, ни механической прялки, чтобы прясть шерсть, ни ткацкого станка, чтобы приготовить ткань. И ему пришлось обойтись самыми простыми средствами, так, чтобы не ткать и не прясть. Он и в самом деле решил попросту воспользоваться тем, что шерсть, когда ее раскатываешь, сваливается, волокна ее сцепляются и переплетаются. Таким образом изготовляют войлок. Итак, войлок можно было изготовить самым простым способом и, валяя шерсть, получить грубую, но очень теплую материю. Шерсть у муфлонов была короткая, а для приготовления войлока как раз такая и нужна. Инженер с помощью своих товарищей, считая и Пенкрофа, которому еще раз пришлось бросить постройку бота, принялись за подготовительные работы. Надо было очистить шерсть от пропитавших ее маслянистых и жирных веществ, которые называются жиропотом. Шерсть обезжирили так. Погрузили ее в чаны, наполненные водой, нагретой до 70 градусов, и продержали там сутки. Затем, как следует, промыли в содовом растворе, выжали под прессом, и шерсть была готова для валяния, то есть для производства войлока, плотной, но грубой материи, не имеющие особой ценности в промышленных центрах Европы и Америки, но весьма дорогой на рынках острова Линкольна. Войлок был известен издавна. Первые сукна изготовлялись по тому же способу, к которому прибегнул Сайрес Смит. Познания в области техники очень пригодились инженеру, когда он приступил к постройке валяльной машины. Для работы сукновальни он искусно применил неиспользованную до тех пор движущую силу водопада. Машина получилась допотопная. Вал, оборудованный кулачками, которые попеременно то поднимали, то опускали, вертикальные вальцы, ящики, предназначенные для шерсти, по которой били эти вальцы, прочные деревянные рамы, соединяющие все устройство. Вот какой была эта машина в течение многих веков, пока изобретатели не заменили вальцы компрессорами, пока не перестали валять шерсть, а стали ее прокатывать. Сайрес Смит руководил работой, и все шло отлично. Шерсть валяли, предварительно смочив ее мыльной водой, для того, чтобы шерстинки стали скользкими и мягкими, лучше сцеплялись друг с другом и не рвались бы при валянии. Из сукновальни выходили толстые полотнища войлока. Шерстинки, благодаря крохотным бороздкам и бугоркам, которые всегда на них бывают, переплелись и свалялись так плотно, что получился материал, пригодный и для одеял, и для одежды. Что и говорить, далеко ему было до ткани из шерсти мериноса, до муслина, шотландского кашемира, до штофа, репса, китайского атласа, орлеанской шерсти, альпага, тонкого сукна фланели. То был линкольнский войлок. Промыслы острова Линкольна расширились. У колонистов была добротная одежда. Спали они под одеялами и могли без страха встретить зиму. В 20-х числах июня наступили настоящие холода, и Пенкрофу, к великой его досаде, пришлось отложить постройку бота. Впрочем, он решил во что бы то ни стало закончить его к весне. его неотступно преследовала одна мысль – обследовать остров Табор. Хотя Сайрос Смит не одобрял это путешествие, считая, что оно предпринимается из пустого любопытства. Кто же мог оказать им помощь на скалистом островке, пустынном и бесплодном? Его тревожила мысль, что Пенкроф собирается проплыть 150 миль на утлом суденышке по неведомому морю. А что, если бот, попав в открытое море, не доберется до Табора, а вернуться на остров Линкольна не сможет? Что тогда станется с ним посреди грозного океана, полного опасностей?